«Куда мы идем?» — спросила она. «У тебя ключи от машины с собой?» Она похлопала себя по бокам в поисках карманов и вяло мотнула головой. «Оставила в кармане пальто. Значит, пойдем пешком». «Куда?» «В сторону Reading Road. Ее всегда заливает сильный дождь. Там хватит воды, чтобы остановить его, если он попытается гнаться за нами. От Reading Road нас отделяло каких-то 2 квартала. Дождь лил как из ведра. Я дрожал и покрылся гусиной кожей. У глаза мне попало еще больше мыла. Зато нате, по крайней мере, я помылся». «Как?» — пробормотала она. «Что может дождь поделать с жабой?» «Не дождь, водяной поток. Он просто погибнет, если попытается перейти вброд текущую воду», — терпеливо объяснил я ей. Я очень надеялся, что эликсир, размешавшись у нее в желудке, не наделает чего-нибудь необратимого. Я помнил несколько несчастных случаев, имевших место в прошлом. Мы двигались вполне приличными темпами и одолели под дождем 40 ярдов, не больше. «Ой, ох, как хорошо!» — пробормотала Сьюзен, дернулась и осела на землю. Я попытался удержать ее, но сам слишком устал, и руки плохо меня слушались. Я едва не упал вместе с ней. Она перекатилась на бок и осталась лежать так. Ее рвало. Громы и молнии бушевали вокруг нас с новой силой. Я услышал резкий треск, повернул голову в том направлении и увидел, как гроза валит дерево на провода. Последовала яркая вспышка, а потом она погасла. Только ветви догорали. Я снова повернулся в сторону, куда мы направлялись. До залитой водой Reading Road, обещавшей нам защиту от демона, оставалось еще 30 ярдов. «Не думал, что вы продержитесь так долго», — произнес чей-то голос. Я подпрыгнул на добрый ярд. Непослушным от холода и усталости руками, я перехватил жезл и медленно повернулся в направлении голоса. «Кто здесь?» Мои чувства ощутили присутствие холодного пятна. Не физически холодного, но чего-то такого, более леденящего и темного, чем ощущали другие мои органы чувств. Сгусток теней, иллюзия темноты на темном фоне. Это что-то пропало при очередной вспышке молнии, но появилось вновь, стоило той угаснуть. «Может, тебе еще и по имени представиться?» — хмыкнула тень. «Скажем так, я тот, кто тебя убил». «Вы опережаете события», — возразил я, продолжая оглядываться по сторонам. «Дело-то еще не сделано». Наконец, в темноте, под разбитым уличным фонарем, глаза мои разглядели человеческий силуэт. Мужской он или женский я не разобрал, да и по голосу определить это было трудно. «Ничего», — буркнула тень, — «тебе больше не продержаться. Мой демон разберется с тобой. Не пройдет и 10 минут». Голос звучал до обидного уверенно. «Так это вы призвали демона?» «Разумеется», — подтвердила тень. «Да вы рехнулись», — потрясенно воскликнул я. «Вы хоть представляете себе, что будет с вами, если эта тварь сорвется с поводка?» «Не сорвется», — заверила меня тень. «Я полностью контролирую ее». Я ощупал тень своими чувствами и понял, что мои подозрения верны. Это не был ни настоящий человек, ни даже иллюзия настоящего человека, скрывающая кого-то другого. Это была всего лишь видимость кого-то. Фантазм, сотканный из тени и звука. Голограмма, которая могла говорить и слышать за своего создателя, где бы тот или та ни находился. «Что ты делаешь?» — удивилась тень. «Должно быть, она ощутила на себе мои чувства». «Проверяя вашу кредитоспособность», — буркнул я, и, собрав остаток воли, послал ее в него в магическом эквиваленте доброй оплеухи. Он вскрикнул от неожиданности и отшатнулся. «Как тебе это удалось?» — взвизгнул он. «Хорошо учился в школе». Голограмма зарычала, потом принялась выкрикивать слово, состоявшее, казалось, из одних согласных. Я попытался разобрать его, но удар грома заглушил голос на полуслове. Так или иначе, это, несомненно, было имя демона. Далекий грохот разгрома, учиняемого демоном в моей квартире, резко стих. «А теперь», — заявил образ, и в голове его зазвучало злорадное торжество, — «теперь ты заплатишь за все». «Зачем вам моя смерть?» «Ты мешаешься у меня под ногами. Отпустите хоть девушку». «Мне очень жаль», — хмыкнул образ. «Она слишком много видела. Так что теперь она стоит на моем пути. Мой демон убьет вас обоих». «Чертов ублюдок», — возмутился я. Тот только рассмеялся. Я оглянулся через плечо в сторону дома. Даже сквозь плеск заполнившего весь мир дождя, я услышал сухое, скрипучее шипение и цоканье когтей. Голубые фары глаза, в которых то и дело отражались молнии, вынырнули с лестницы в мою квартиру, мгновенно сфокусировали взгляд на мне и двинулись в мою сторону. На пути у демона случилась машина Сьюзен, которую та оставила у дома. Одним взмахом когтистой руки он охватил ее за заднее крыло и отшвырнул в сторону. где она приземлилась с болезненным лязгом. Я старался не думать о том, что будет, если эта латва сомкнется у меня на горле. «Видишь, — ухмылялся образ, — по первому моему зову. Что ж, пора вам умереть, мистер Дрезден». Еще одна вспышка молнии высветила демона. Теперь он опустился на все четыре и приближался ко мне, вихляя из стороны в сторону, что сильно напоминало страдающую ожирением ящерицу. Впрочем, это почти не сбавляло ему скорости. «Приготовь еще четвертак для продолжения разговора, задница», — посоветовал я, поднял свой жезл и, нацелив его на тень, сосредоточил на этот раз заряд энергии для полноценного удара. «Стригалюм финитас!» Образ окутался вспышкой алого света, мгновенно проникшего внутрь тени. Тот зарычал, потом взвыл от боли. «Ну, Дрезден, мой демон от тебя мокрого места не оставит!» Тут мое встречное заклинание принялось рвать образ на части, и слова сменились захлебывающимся воплем. Кто бы ни смастерил тот образ, я оказался сильнее, так что его заклинание не устояло перед моим. Образ и вопль медленно исчезли вдали. Я позволил себе мгновение довольно вздохнуть. Потом повернулся к лежавшей на земле девушке. «Сьюзан!» — окликнул я, пригнувшись к ней, но не сводя при этом глаз с приближающегося демона. «Сьюзан, вставай, нам нужно идти!» «Не могу!» — вскрикнула она. «О боже!» — ее снова вырвало. Она сделала попытку встать, но с жалобным стоном упала обратно. Я оглянулся в сторону водяного потока и прикинул скорость демона. Он приближался быстро, но бегом я мог бы оторваться от него. Я вполне мог бы успеть перебраться через поток. Я мог спастись. Но тащить за собой Сьюзан я не мог. Во всяком случае, не с такой скоростью. С другой стороны, если я останусь, погибнем мы оба. Может, все-таки лучше будет, если спасется хотя бы один? Я снова оглянулся на демона. Я смертельно устал, и он застал меня врасплох. Ливень погасит любой огонь, который испокон веков использовался человеком как оружие против тьмы и тварей, которые в ней скрываются. У меня и на огонь-то почти не осталось сил, не то чтобы на что-нибудь еще. В общем, пытаться выстоять против демона все равно, что идти, наверное, самоубийство. Сьюзан схлипнула у меня под ногами, беспомощная, промокшая насквозь, отравленная эликсирами, не способная ни идти, ни даже встать. Я запрокинул голову назад, чтобы дождь смыл с глаз последние остатки шампуня. Потом повернулся и сделал шаг навстречу демону. Не могу я бросить Сьюзан этой гадине. Даже если поступить иначе, означало верную смерть. Все равно я не смог бы жить в ладу с собой после такого. Демон выкрикнул мне что-то своим шипящим голосом и поднялся на задние лапы, задрав передние вверх. В небе над нами ослепительно блеснула молния. Гром ударил почти сразу же, такой сильный, что мостовая у меня под ногами содрогнулась. Гром, молния, гроза. Я глянул на клубившиеся над головой тучи, на плясавшие между ними молнии, смертельно прекрасные, слепящий взгляд. Это плясала и веселилась стихия, резвились древние, как время энергии. Довольно энергии, чтобы дробить камни, раскалять воздух и кипятить воду. Испепелять все, до чего они дотронутся. Должен признаться, к этому времени я отчаялся настолько, что готов был цепляться за любую возможность. Демон взревел и ринулся вперед, внешне неуклюжий, но стремительный. Одной рукой я поднял жезл к небу, указательный палец другой наставил в демона. Я понимал, что играть в игры с грозой – занятие опасное. Для этого у меня не имелось ни отработанных ритуалов, ни круга, чтобы защититься, ни даже слов или заклинаний, чтобы оградить мой рассудок от того, что могут натворить с ним магические силы грозы. Я просто послал свои чувства вверх, навстречу грозе, пытаясь ухватить хоть толику хаотически роящихся энергий и принять их на свой жезл. «Гарри», — спросила Сьюзан, — «что ты делаешь?» Она лежала на мокром асфальте, съежившись и дрожа в своем вечернем платье. Голос ее звучал еле слышно. «Тебе в детстве никогда не приходилось шаркать ногами по ковру, держась за руки длинной цепочки, так, чтобы последний в ряду коснулся потом чего-нибудь тюха и щелкнул его током?» «Ну, было», — неуверенно ответила она. «Вот это я и делаю, только покруче». Демон снова взревел и оттолкнулся от земли своими ножищами и взвился в воздух в неестественно грациозном и от этого еще более жутком прыжке. Я собрал тот жалкий остаток воли, что у меня еще сохранялся, и соединил его с помощью взбесившихся небесных стихий. «Вентос!» — кричал я. «Вентос фульмино!» Поминуясь моей команде, маленькая искра сорвалась с кончика моего жезла и взмыла грозовым тучам. Вот она коснулась клубящегося брюха грозы, и в ответ послышался адский рев. Молния, раскаленная до бела фурия, пронзая ветер и воду, устремилась ко мне и ударила точно в конец жезла. По размокшей от дождя деревяшке словно кувалдой ударили. Разряд прошел по дереву, по моей руке, сведя мышцы судорогой, выгнув мое обнаженное тело дугой. Остаток моих сил и воли ушел на то, чтобы не опустить нацеленного на демона пальца. Демон находился от меня в каких-то 5-6 дюймах, когда пронизавшая мое тело чудовищная энергия вырывалась из моего пальца и ударила его в грудь, прямо в сердце. Сила удара была такова, что его отшвырнуло назад и вверх в воздух, где он на мгновение завис, окутанный сгустком ослепительного света. Демон бился, визжал и легался всеми четырьмя конечностями. А потом просто взорвался. Вспышка голубого огня озарила ночь, и мне пришлось зажмуриться. Сьюзан испуганно вскрикнула. Возможно, я кричал вместе с ней. Потом ночь снова стихла. Вокруг нас падали на землю дымящиеся клочки того, о чем мне и думать не хотелось. Они с шипением гасли в лужах, на мостовой, на тротуаре, остывая и превращаясь в комочки угля. Ветер как-то разом стих, ливень тоже сменился моросящим дождиком. Гроза исчерпала свой заряд буйства и прошла. Ноги мои подогнулись, и я оглушенно опустился на мостовую. Волосы мои высохли и стояли дыбом. Почерневшие кончики ногтей дымились. Я сидел и тихо радовался тому, что все еще жив. Что могу делать вдох, а потом выдох и снова вдох. Я ощущал себя так, будто готов завалиться в кровать и беспробудно спать несколько дней. Это при том, что встал чуть больше получаса назад. Сьюзан села, моргая, потом уставилась на меня. «Какие у тебя планы на следующую субботу?» – поинтересовался я. Несколько мгновений она продолжала молча смотреть мне в лицо. Потом снова легла на бок и свернулась калачиком. Со стороны, противоположной моему дому, послышались шаги. «Так-так, призываем демонов», – брезгливо произнес хорошо знакомый мне голос. «И это в добавлении ко всему тому, что ты уже натворил». «Что там не чуялось сегодня в воздухе черная магия?» «Ты конченый человек, Дрезден». Я с усилием повернул голову и посмотрел на Моргана, моего надзирателя. Он возвышался надо мной, высокий и массивный, в потеневшей шинели. «Третья шинель за вечер — это уже явный перебор», — вяло подумал я. Намокшие от дождя волосы липли к его голове, лицо оказалось высеченным из камня. «Не призывал я эту тварь, — устало сказал я. Но мне, черт возьми, удалось послать ее туда, где ей положено находиться. Вы что, не видели?» «Я видел, как ты защищался от нее», — кивнул Морган. «Но что-то я не видел, чтобы ее призывал кто-то другой. Я полагаю, ты сам призвал ее». Но утратил над ней контроль. «И не пытайся меня дурачить, Дрезден. Тебе это все равно не поможет». Я рассмеялся, едва слышно от усталости. «Вы себе льстите, Морган. Черт возьми, неужели вы всерьез считаете, что я рискнул бы призвать демона, даже для того, чтобы отделаться от вас?» Он сощурил свои и без того узкие глаза. «Я убедил совет», — сказал он. «Он соберется здесь через 2 дня. Они выслушают мои показания, Дрезден, и те улики, которые я собрал против тебя». Где-то вдалеке сверкнула запоздалая молния. Ее отблеск придал его глазам дикое, безумное выражение. «И тогда приговорят тебя к смерти». С минуту я тупо смотрел на него. «Совет», — повторил я. «Они соберутся здесь, в Чикаго». Морган улыбнулся мне улыбкой, какую акулы приберегают обыкновенно для маленьких тюленят. «На рассвете в понедельник ты предстанешь перед ними. Обычно я не слишком люблю свою должность палача, Гарри Блэкстон Копперфилд Дрезден. Но в твоем случае я исполню эту обязанность с радостью». Я вздрогнул, когда он произнес мое полное имя. Он произнес его почти безошибочно. Может, по чистой случайности, но скорее нет. В Белом Совете имелись такие, кто знал мое имя и знал, как его нужно произносить. Держать от совета, увиливать от него, означало признать себя виновным и накликать беду. Ведь если они знают мое имя, им не составит труда найти меня. Они доберутся до меня, куда бы я ни спрятался. Сьюзан пошевелилась и застонала. «Гарри», — пробормотала она, — «что случилось?» Я повернулся, удостовериться, что с ней все в порядке. Когда я снова оглянулся через плечо, Морган уже исчез. Сьюзан чихнула и прижалась ко мне. Я обнял ее, чтобы хоть как-то согреть. В понедельник утром Морган выложит все свои подозрения и все свои обвинения, и их с большей долей вероятности хватит, чтобы меня приговорили к смерти. Кем бы ни был этот мистер или миссис Тень, мне нужно найти его или ее до утра понедельника, иначе меня уже можно считать покойником. Я все еще предавался размышлениям о своем незавидном положении, когда к нам подъехала патрульная машина. Они навели на нас прожекторы, и полицейский приказал мне в мегафон опустить палку, поднять руки и не делать неосторожных движений. Что ж, устало, подумал я, с точки зрения копа более чем естественно арестовать голову мужчину и женщину в черном платье, сидящих под дождем на тротуаре, пара самых горьких забулдык. Сьюзен прикрыла глаза рукой от слепящего света. Возможно, приступы рвоты избавили ее от остатков эликсира, поскольку от его амурного эффекта не осталось и следа. «Это», — заявила она тихим бесстрастным голосом, — «худшая ночь в моей жизни». Копы вылезли из машины и направились к нам. Я фыркнул. «Вот что выходит, когда вы пытаетесь провести вечер с чародеем». Она искоса посмотрела на меня, и глаза ее на мгновение мрачно вспыхнули. Она почти улыбнулась, и в голосе ее, когда она заговорила, прозвучала нотка мстительного удовлетворения. «Но какая из этого выйдет статья?»